Этот памфлет был издан в Париже в 1821 году и с тех пор является источником вдохновения для всех ревнителей священного трибунала вплоть до наших дней. Хотя Жозеф де Местер касался только испанской инквизиции, упраздненной в 1812 году кадиксскими кортесами, он пытался обелить инквизицию в целом и доказать ее общественную полезность. Рассмотрим вкратце его аргументацию. Де Местер начинает с утверждения, что все великие государственные деятели отличаются нетерпимостью к инакомыслящим, и они должны быть нетерпимыми, так как в этом залог их успехов. Существуя во Франции инквизиция, наверняка в этой стране не произошло бы революции 1789 года. После этих теоретических рассуждений де Местер переходит к обоснованию своего основного тезиса. За все, что имеется в деятельности трибунала инквизиции, примечание автора, жестокого и ужасного, в особенности смертные приговоры, несет ответственность светская власть. Это ее дело, за что от нее и только от нее одной следует требовать ответ. Напротив, за все милосердие, игравшее столь великую роль в деятельности трибунала, несет ответственность церковь, которая интересовалась пытками только постольку, поскольку она пыталась их отменить или смягчить. В этом отношении церковь всегда оставалась неизменной. Сегодня это уже не ошибка, это преступление утверждать или даже только вообразить, что священники могут выносить смертные приговоры. Жозеф де Местер, Considération sur la France, suivi de l'essai sur le principe, générateur de constitution politique. Et de lettres au un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole. Брюссель, 1858 год, страницы 297-298. Примечание редакции. Во всех этих утверждениях нет ни слова правды. Церковники посылали на смерть людей задолго до Жозефа де Местера. И много лет спустя после его страстного, но столь же бездоказательного памфлета в защиту инквизиции. Но стоит ли сегодня опровергать Жозефа де Местера, когда в каноническом кодексе черным по белому оговорено право церкви выносить смертные приговоры вероотступникам? Что касается костров и пыток, то и в этом вопросе де Местер пытался переложить ответственность с инквизиции на государство, оправдывая одновременно их применение. Инквизиция, утверждал де Местер, по своей природе добра, нежна и консервативна. Таков всеобщий и неизменный характер всякого церковного института. Но если гражданская власть, используя это учреждение, считает полезным для своей собственной безопасности сделать его более строгим, церковь не несет за это ответственности.